Глава 6. Опасная дорога. На следующий день небо заволокло тучами. Друзья не слишком беспокоились по этому поводу. Заверение Стивена о том, что еще до заката они прибудут в глубокие грязи, подняло им настроение. Но тут лихая песня поведала о предстоящих им в скором времени крупных неприятностях. «Бой грядет, а может бегство? Не дрожи, жи-жи! Справа поле ждет зубастое, впереди стражи, жи-жи!» «Что такое зубастое поле?» — прошептала Жасмин, когда фургон остановился. «Уверен, что оно не страшней серых стражей», — проворчал Барда, «а они, судя по всему, прямо перед нами». Раздался скрип. Стивен распахнул двери. Было видно, что он взволнован. «Дорога перекрыта», — прошептал Стивен. «Серые стражи обыскивают все телеги и повозки». Он вытащил из фургона большой бочонок. Пригнувшись, друзья выскочили на дорогу. Стража не увидела их. Стивен остановил фургон перед широким скалистым уступом, но как только фургон покатился вперед... Лиф огляделся по сторонам. С одной стороны была отвесная скала, с другой — поле, граничившее с лесистыми холмами. — К холмам! — отрывисто сказал Стивен. — Удачи! Надеюсь, стража вас не заметит. Встретимся позже. — Осторожней! Камни трудно! — раздался грубый окрик. Стивен умолк, захлопнул дверь и подошел к кобыле, держа под мышкой бочонок. «Сейчас, сейчас!» — отозвался он. «Я уже достал эль для вашей услады!» Друзья услышали, как он вскарабкался на козлы. Фургон тронулся. Кри полетел к холмам. Лив, Барда и Жасмин скатились в канаву, идущую вдоль дороги. «Никаких зубастых чудовищ не видно!» — заключил Барда. «И в самом деле...» Поле выглядело вполне мирно, оно все поросло какими-то ярко-зелеными растениями. Плотно прижатые листья этих несколько странных растений были мясистые и очень широкие. Лив посмотрел на дорогу. Фургон почти подъехал к серым стражам, их было 10. Вокруг лежали горы мусора, пустые бочонки, корзины. По всей видимости, стражи скучали на посту уже не один месяц. Они не знают, чем заняться, и будут рады повеселиться, с беспокойством подумал Лив. «Кто это к нам пожаловал?» — проревел один из стражей. «Старый страшный толстяк со старой страшной кобылой!» — раздался взрыв хохота. Очевидно, шутку сочли смешной. «Сейчас!» — скомандовал Барда. Спрятавшись втроем под чудесным плащом Лифа, друзья выбежали в поле. Почти сразу Барда пошатнулся и вскрикнул. В этот же миг Жасмин охнула и опустилась на колени. Лиф завертел головой во все стороны, не понимая, что происходит. Он присел, оперся о землю рукой, и почувствовал, что она куда-то проваливается. Мальчик ощутил на запястье острые зубы. Его рука угодила в центр большого растения, и зеленый хищник вцепился в жертву. Собрав все силы, Лиф высвободился. Пальцы его были в крови. Мальчик увидел зияющий без губы рот сорняка, острые зеленые зубы в уходящей под землю зеленой глотке — зубастики. Зубастиками называются эти мерзкие растения. Стивен думал, мы знаем. Жасмин тщетно пыталась высвободить из зеленого капкана свою ногу. Филли визжал, не зная, как помочь девушке. Кри вернулся и летал у них над головами. Барда беспомощно дергался, угодив обеими ногами в глотки зубастиков. Лив схватил Жасмин за руку, потянул и помог высвободить ногу. По ней струилась кровь. Зеленые хищники продолжали разевать жадные пасти. С дороги раздались довольные крики. Лив решил, что стражи заметили их, но они стояли спиной к полю, наполняя кружки элем. «Барда!» — всхлипнула Жасмин. Теперь Барда еще больше увяз в зубастом поле. Кровожадные растения поймали его руки, и несчастный вытягивал шею, пытаясь увернуться от острых зубов, рвущихся к лицу. С каждой секундой они заглатывали его все больше. «А со мной-то почему ничего не происходит?» — подумал Лив и посмотрел вниз. Под ногами была примятая бледная трава. Мальчик не сразу понял, что стоит на плоском камне, поросшем этой травой. Стивен говорил что-то о камнях. «Осторожней, камни трудно разглядеть. Вот что хотел сказать им Стивен». Лиф увидел, что бледная травяная полоса идет через все поле. Это была спасительная тропинка. Зубастики не могли расти на камнях, только в земле. Сейчас Лиф и Жасмин стояли на камнях, а Барда барахтался в зеленой ловушке. Однако тропа пробегала совсем близко от него. «Жасмин, ступай только по бледной траве!» — велел Лив, отвязал от пояса веревку и поспешил к Барде. Жасмин принялась рубить зубастиков кинжалом. Они задрожали, немного отступили. Стараясь не потерять равновесие, Лив присел на корточки и опоясал Барду веревкой. «Помоги мне, Барда!» — прошептал он. «И что есть мочи?» — потянул веревку. Из последних сил Барда изогнулся и высвободил руки. Рукава в рубахе были изорваны в клочья, зубастики разинули голодные рты. Жасмин продолжал наносить удары по хищным растениям, заглотившим ноги Барды. Лив снова потянул веревку. На этот раз Барда был ему не помощник. Кровь ручьем лилась из рваных ран. Он был почти без сознания. Наконец ноги медленно поползли вверх. Вот уже из зеленых глоток показались ступни. Барда был освобожден. Жасмин и Лив вытащили друга на каменную тропу и, сгибаясь под его тяжестью, поспешили к лесу. Тем временем шум на дороге все нарастал. Стражи нашли себе новое развлечение. Пятеро злодеев обступили Стивена, остальные тащили старую кобылу к зубастому полю. Почуяв опасность, перепуганное животное брыкалось и громко ржало. Стражи покатывались со смеху. Было слышно, что Стивен просит их остановиться, одуматься. Добродушного толстяка почти не было видно в серой толпе. Кровь застыла в жилах у Лифа. «Быстрее! Жасмин!» — крикнул он. Лес был уже недалеко. До опушки им оставалось всего с десяток другой шагов. Внезапно раздался страшный рев. Мальчик оглянулся. Стражи повалились на землю, закрыв глаза руками. Стивен пошатнулся. Золотой свет, как дым, вырывался из его груди. Этот свет приобретал очертания, и уже через миг на дороге стоял золотистый великан с копной темных волос. «Невит!» — ахнул Лив. Тело великана было покрыто густой золотистой шерстью. Желтые глаза блестели от ярости. Толстые пальцы заканчивались острыми когтями. Невит метнулся к кобыле и оттащил ее от опасного поля. Потом, рыча, набросился на серых стражей, подбрасывая их в воздух и раздирая на части, как соломенные куклы. Лив и Жасмин не могли сдвинуться с места, парализованные ужасом. Стивен увидел их и побелел. «Бегите!» — привел он. «Он вырвался, и я теперь бессилен! Бегите, пока он вас не заметил!» Скрывшись в лесу, Лив и Жасмин перевязали раны Барды, укутали его в одеяло и дали меда королевы пчел. Но кровотечение не останавливалось. Барда не шевелился, пошел моросящий дождь. Лив встал, огляделся по сторонам и двинулся вперед, не очень-то надеясь найти какое-нибудь укрытие. Каково же было его удивление, когда неподалеку, точно в ответ на его мольбу, показалась маленькая хижина, скрытая за высокими кустами. Конечно, каменная тропа через зубастое поле вела к чьему-то дому. Подхватив под руки Барду, Лив и Жасмин потащили его к хижине. Пыльные окна были маленькими, и поэтому внутри оказалось темно. В хижине стоял неприятный затхлый запах, но здесь было сухо, а в камине Жасмин обнаружила хворост. Она без труда развела огонь. Пламя быстро разгорелось и осветило комнату. В этот миг Лив увидел в углу нечто такое, отчего волосы на его голове встали дыбом. Два скелета сидели, прислонившись к стене. С костей свисали остатки сгнившей одежды, на черепе осталось немного волос. Мальчик догадался, что перед ним останки мужчины и женщины. В руках женщина сжимала сверток, в котором был третий скелет, скелет грудного ребенка. Лив заставил себя сделать шаг, второй. У ног мужчины лежала маленькая жестяная коробочка. «Нет!» — в голосе Жасмин послышалась тревога. Но Лив поднял находку с пола и открыл. Внутри оказалось письмо. Черные буквы заплясали у мальчика перед глазами. Сердце его упало. «Что там?» — прошептала Жасмин. Лив прочитал ужасные строчки вслух. Его голос казался чужим. «Все пропало. Луара нас не приняла. Мерзнем. Есть нечего. И рядом нет никого, кто бы нам помог. Шарп, моя любимая жена, мертва. Сын пережил ее лишь на несколько дней. Скоро и я буду с ним. Великий род Адина прерывается на мне. Телуаре придется смириться с судьбой, как смирился с ней я. Эндон, последний король Телуары». Бумага выпала из рук Лифа. Мальчик посмотрел на кости бывших правителей страны. Он не мог поверить в горькую правду. Наследник не ждал их в своем укрытии. Вместе со своими родителями он умер много лет назад. «Эндон не заслуживал трона», — резко сказала Жасмин. «Он был слабовольным и капризным, упивался жалостью к самому себе. Этого я и боялась». «Ты слишком жестока, Жасмин», — прошептал Лив. «Король потерял всех, кого любил. Он был в отчаянии, когда писал это письмо. Он сам во всем виноват», — отрезала Жасмин. «Ему не хватило смелости бороться за жизнь, как это сделали мои родители. Это лес, Лив. Здесь растут ягоды и грибы. Я слышала шум ручья». Она покачала головой. «Но нет, Эндон ждал помощи. Он не хотел приложить и каплю усилий, чтобы спасти себя и семью. Он сложил руки и умер вслед за женой и малышом от голода и холода». На глаза у девушки выступили слезы. Она удрученно посмотрела на крошечный скелетик. «Мы никогда не узнаем, что здесь произошло», — тяжело вздохнул Риф. «Ясно одно. Без наследника пояс — бесполезная побрякушка». Сердце заныло у мальчика в груди. Голова пошла кругом. «Бард умирает», — подумал он. «Умирает ни за что. А папа и мама? Сколько они выстрадали? Все напрасно. План отца спасти друга и спрятать наследника привел к печальному концу. Почему он считал, что пояс не распадется, пока наследник жив? Разве это написано в книге «Волшебный пояс Теллуары»? Нет?» Лив был в этом уверен. «Отчего раньше я никогда об этом не задумывался? Я верил отцу, а он наверняка поверил кому-то еще. Возможно, Прандину или даже самому Эндону». Лив повесил голову.